Глава 7. Первое задание, на которое был направлен Дим и Ром, зачистка и захват перспективного нефтяного месторождения на западном побережье Черного моря. Десантной группой командовал Влатраж. Правда, шестерка десантных мехмодулей без флайера и одного бота третьего поколения вряд ли могли считаться десантной группой. Это скорее была штурмовая группа. За отведенные трое суток увольнительных Дим отсыпался только первый день. Во второй он поработал над доведением до ума бота непростительно мало, всего 4 рабочих часа. Зато третий день умудрился отхапать почти полную 20-часовую рабочую смену. Отхапать – слово «паразит», плотно вошедшее в лексикон инженера-механика после цереброинсталирования библиотеки, философия, сборник метафор, аллегорий и цитат. На самом деле, эта инфокарта была не настолько бесполезна, как казалось ранее. Очень многие выражения, цитаты и присказки прошлых времен несли в себе не просто красивый набор слов, называемый стихами, а именно мудрость, заточенную в краткую, но емкую словесную форму. Как, например, слова великого полководца и императора Наполеона. «Дай человеку власть, и ты узнаешь, кто он на самом деле». Ведь именно власть и вседозволенность показывают людскую сущность. Или слова его противника Александра Васильевича Суворова. «Тяжело в учении, легко в походе, легко на учении, тяжело в походе». Именно этой цитатой великого стратега минувшей эпохи и руководствовался Дим, желая довести свой бот до максимально боеспособного состояния. За последние 3 дня Шахан обзавелся спасательным автодроном на электромагнитах, 2 баллистическими 120-миллиметровыми медведями, закрепленными на спине вертикально, уставившимися в небо боеголовками, пулеметной турелью и 2 кассетами реактивных неуправляемых ракет. Но самое главное, обновленный Шахан сменил имя, став Джаггернаутом. Как показывали приобретенные знания, это имя – символ проявления слепой, непреклонной силы, как нельзя более точное описание этого бота. Да, с технической точки зрения, он все еще остается ботом 3-го поколения. Но вооружение и тактико-технические характеристики поставили его вровень с ботами 4-го. 3-я цитата, что пришла ему на ум, слова итальянского политического деятеля Макиавелли. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». Поначалу Дим не понимал значения этих слов, но однажды на него снизошло озарение. Внезапно, будто в его голове включили свет, Дим понял, что значат эти, казалось бы, абсурдные слова. Джаггернаут двигался в авангарде, а десантные мехмодули вокруг кружили, точно щенки под защитой вожака. Только сейчас Дим понял, какую ошибку допустил. Сконцентрировавшись на броне и вооружении, он совсем забыл про сенс. В горах, когда каждый склон и расщелина могут таить в себе осадную группу, более рационально было установить тепловизорную, радиомагнитную, а лучше то и другое оборудование, предназначенное для обнаружения противника. Да, Черный Утес хоть и пустил перед ним стаю дронов-разведчиков, но с высоты пары сотен метров вряд ли удастся идентифицировать грамотно замаскированную группу. Движением бота управлял Румлерм, бодро шагая в экзоскелете, специальным образом прикрепленным к раме модуля. Дим в их связке скорее являлся пассажиром, нежели полноценным вторым членом экипажа. Все, что от него зависело, он сделал еще там, в арсенале Черного Утеса, когда не только оживил прежде мертвую машину, но и снабдил ее острыми зубами, чтобы иметь возможность огрызаться в случае нападения. Перед самым выходом в личку упало 2 сообщения, но занятой сборами Дим проигнорировал их. Сейчас, когда его мозг откровенно маялся от безделья, он наконец открыл электронную почту и углубился в сортировку электронной корреспонденции. 7.21. Гражданин 108.16, в связи со статусом обреченного, Доминион Новый Ковчег отзывает все предложения о найме на работу. А они не торопились. Уже прошло 10 дней с момента, как Дим официально вошел в штат обреченных Черного Утеса. А сообщение об отзыве предложений о найме на работу пришло только сейчас. Система, а значит и почтовый сервис, имеет зону покрытия только в Доминионах и крупных поселениях, а также на военных базах. К оперативной связи между фортом и Доминионом это не относится. Однако, зашифрованная радиостанция имеется только в мехботе Владаража. Если бы их отряд поторопился и, скажем, вышел бы на задание на час раньше, прочитать это сообщение Дим смог бы только по возвращению. Поззевывая, Дим удалил по сути бесполезное сообщение и открыл второе. 7.52. Гражданин 108.16, ваш индекс социальной значимости повышен. Доход от продаж инфокарты плюс 212 500 империалов, плюс 29 500 ОСЗ. Дим еще не пересчитал цифры, но от их количества у юноши перехватило дыхание. Нет, конечно, он как знающий инженер-механик прекрасно понимал, что военные разработки не могут стоить дешево. Но даже его фантазии об ожидаемой прибыли были ниже. Подумать только, это всего лишь 5% от фактической стоимости, остальное забрал новый ковчег. Дим до конца не осознавал, насколько стал богаче. Гражданский автобот стоит от 4 до 20 тысяч империалов. Двухкомнатная квартира в пределах второго периметра в районе 30. Он когда-то даже прикидывал стоимость собственной мастерской по изготовлению и ремонту ботов, гоночных и ботов-боксеров. Тогда предел его желаний уложился в 42 520 империалов. Но сейчас на его счету было больше 200 тысяч полноценных энергоимпериалов. И куда можно потратить такую огромную сумму, Дим даже не представлял. Богатенькие технократы, что покупали инфокарту за энергу, не скупились платить за новые знания. Нашлись и те, кто потратил кровные ОСЗ для приобретения необходимых знаний. Все те же 5% очков социальной значимости приросли к его 57 с лишним тысячам, возведя в новый ранг. Ваша социальная значимость достигла порога 75 тысяч ОСЗ. Оптимат гражданин. Разблокировано. Налоги снижены на 10%. Посещение сената, театра, бумажной библиотеки, музея прошлой эпохи, зоосада. Индекс цен 3. Дим Сет, 87 уровень, 87 102 ОСЗ. Атрибуты. Сила 26, выносливость 35, интеллект 46. Инфоносители. Нейрооператор бота 2. Материаловедение 6, роботостроение 6, тактика боевых групп 3. Навыки. Микроконтроль 9, оператор ботов 9, инженер-механик 10, электрика 8, электроника 8, эрудиция 4, стратегия 1. Качество. Авантюризм 3, любопытство 3, концентрация 6, аналитика 5. Дим читал свои характеристики и боялся спугнуть чудо. Он тот, кто еще месяц назад считался отбросом общества, отбывающим сиротскую повинность перед Доминионом. 10 дней назад являвшийся простым обреченным, чья судьба была отдана на откуп легату Росперу, сейчас имевший статус оптимата гражданина. Тут стоило уточнить один момент. Статус обреченного с Дима снят не был, хотя такая возможность имелась. Всего-то надо было купить индульгенцию Доминиона на прощение. Плати очками социальной значимости или деньгами, и твои прегрешения перед Доминионом списываются. До отвратности порочная система, позволяющая богатым или высшим сословиям откупаться от совершенных ими грехов. По мнению Дима, это была одна из глиняных ног Колоса по имени Новый Ковчег. Если бы не система, работники, судьи, исповедники и отцы давно бы погрязли в коррупции, прикрываясь возможностью в любой момент откупиться. Сейчас, в сущности, так и происходит, и только система сдерживала Доминион от падения в греховную пропасть и развала. Именно система не дала новому ковчегу превратиться в Киев с его непрерывной гражданской войной. К вечеру Влад Раш скомандовал привал. Дневного перехода хватило, чтобы покрыть 3/4 расстояния до нефтедобывающей станции. По его данным, станция была захвачена местными племенами, и эту надо было исправить. Это были потомки тех, кто жил здесь до последней войны. Дикие, обожженные радиацией племена с завидной регулярностью доставляли проблемы на горных рубежах. Как-то это не слишком клеилось с образом, который пытались вдолбить нам Доминион и Конфедерация. В любом случае, выполнение этого боевого задания искупит часть вины за преступление перед Доминионом, которого он не совершал. Походный лагерь разбили в безымянной крепости в горах. Сопоставив все отличительные черты, Дим понял, что цитадель Черный Утес и место их стоянки находятся в различных древних крепостях не просто так. Такое расположение выгодно со стратегической точки зрения. В каменных развалинах легко обороняться и незаметно не подойти. Дим соотнес проделанный маршрут за сегодня и древнюю географическую карту, намертво врезавшуюся в его мозг в момент сереброинсталляции инфокарты. По всем прикидкам, сейчас он находился в районе города, который когда-то носил имя Буйнак. А судя по примерному расстоянию, которое озвучил старший их группы и направлению движения, Дим сделал предположение, что нефтезавод находится в крепости Нарын-Кала. Историческое место. Крепость, основанная в VI веке, была краеугольным камнем в русско-персидской войне 1796 года. И вот сейчас становится яблоком раздора между конфедерацией, потомками Российской империи и эмиратом Салаф. Теми, кто ведет свой род от персов, турков, иранцев, иракцев и саудитов. Одних только русско-турецких войн было 11, а потом еще Первая мировая, где Турция выступила на стороне кейзера. И это только с Турцией. Лагерь был основан грамотно. Да, оно и понятно. Мехдесантники из группы Владаража были не просто подготовленными. Это была слаженная группа, целиком состоящая из потомственных военных. Говорят, в таких династиях все гораздо сложнее. Для них война – это религия, а честь, фамилии – их знамя. Они с молоком матери впитывают военную науку, чтобы к совершеннолетию, к 16, подать документы в элитное подразделение. Неудивительно, что Ром предпочел общество урожденных воинов. Сейчас, сидя в одиночестве в кабине Джаггернаута, Дим мог спокойно подумать и проанализировать то, как кардинально изменились его взгляды. Месяц назад он был мальчишкой, таким наивным, замкнутым, прагматичным. Прошло всего ничего, но он, тот старый Дим, сейчас казался простодушным юнцом. Словно прошел не месяц, а пару десятков лет. Инфокарты, не относящиеся к технической библиотеке, повлияли не только на знания прошлого, но и на мировоззрение в целом. Черт возьми, он только что лежал, прикрыв глаза, и философски рассуждал о теории цикличности в истории, вместо того, чтобы просто спать или же представлять воображение конструкции новых боевых ботов. Наверное, это и есть взросление. Я думаю, но свою мысль Дим закончить не успел. Охранная сигнализация заверещала красным алертом. Кто-то без допуска залез на корпус боевого бота. Сеть датчиков, позволяющая чувствовать окружение и непринужденно управлять механическим ботом словно собственным костюмом, на время стоянки была переведена в режим сигнализации. И сейчас эта сигнализация вывела на монитор что-то живое, без ключ-карты к боевому боту, карабкающейся по лестнице к кабине. Дим никогда не пилотировал собственные изобретения, и уж тем более ни разу не примерял на себе экзокостюм мехпехотинца. Чтобы удостовериться в том, что в лагере все спокойно, Дим включил внешнюю камеру. Владраж, яростно жестикулируя, что-то втолковывал своему заместителю, Сержу Альту, сыну легата Ярослава Альта. Тот, в свою очередь, без оглядки на субординацию, тоже эмоционально отвечал своему непосредственному начальнику. Остальные же, в том числе и Ром Лером, будто наблюдали за матчем по киберфутболу, переводя взгляд с одного спорящего на другого и обратно, поднимать тревогу, пока было слишком рано. Мало ли, что это могло быть, может, просто замкнула контактная пара термодатчика. Возможно, дикий козел решил забраться на корпус. А может, Ирбис решил обследовать непонятный для себя объект. В последнем случае все-таки стоило поднять тревогу. 150-килограммовый дикий кот вполне мог загрызть парочку пойманных врасплох мехдесантников. Вот только непонятно, как живое существо смогло обойти сеть лагеря и тепловые камеры, кружащих над лагерем дронов-охранников. Дим взял под контроль, а если быть точным, взломал командирского дрона-охранника и подвел его ближе к Джаггернауту. Тепловизорная камера не обнаружила ничего постороннего на поверхности бота, в то время как датчик упорно сигнализировал о том, что нечто теплокровное движется к кабине. Это был еще один тревожный звоночек, последний, который можно было списать на случайность. Отстегнув ременный кассет, Дим подскочил к распределительному щитку. Стоило хорошо подумать, каким из датчиков стоило пожертвовать для проверки угрозы. С одной стороны, температурный датчик был самым ненужным, однако именно он засек странную активность. Датчик давления не сработал, значит сила, с которой оказывалось давление на него, не превышала 100 кг. Не заморачиваясь дальше с выбором, Дим отщелкнул от крепления крокодила силовых кабелей и навесил их на черный и красный контакт датчика движения. Тут же ярко вспыхнуло на мониторе, транслирующем видео с дрона в тепловом секторе. Больше медлить нельзя, рука сама упала на красную кнопку тревоги, и по развалинам замка раскатисто прокатился визг зумера и завертелось. Будто мотыльки на огонь, к костру со всех сторон ринулись люди в маскировочных халатах. Полимерное покрытие формы диверсантов-разведчиков меняло цвет и фактуру, подстраиваясь под окружающую среду, отчего бегущие фигуры превращались в калейдоскоп и переставали быть незаметными. О таких технологиях Дим никогда не слышал, но сейчас лично наблюдал, как торс одного из нападающих на ходу менял расцветку и текстуру, делая владельца костюма неотличимым от камня под ногами. На мгновение нападающий просто прижался к стене, и его одежда обратилась частью этой стены и даже изменила форму под грубую каменную кладку. Десантные модули, стоящие по периметру вокруг костра, подчиняясь командам своих пилотов, распахнули двери кабин, но нападающие плотным огнем отсекали их. Очевидно, что эти хорошо экипированные разведчики или диверсанты не ставили своей задачей уничтожение группы. Они желали как можно больше захватить пленников, и то, что среди них находился Влатраж, по сути второе лицо в форте Черный Утес, не сулило войску Нового Ковчега ничего хорошего. Окруженная у костра группа отбивалась как могла. Потомственные военные шли в контратаку на нападающих, имея из оружия лишь офицерский кортик, но еще на подходе их вырубали шоковыми пистолетами. Нелетальное оружие вырубало бравых десантников, так же, как и всех остальных. Дротик с шоковым электрозарядом пробивал ткань формы и вонзался в кожу, вводя жертву в состояние эпилептического припадка. Дим не мог им помочь. В его распоряжении была только четверка дронов-разведчиков, три коптеров, оборудованных камерой, но не несущих никакого вооружения. Очевидно, о нем диверсионная группа не знала, так же, как и о бесшумных дронах, что с высоты 150 метров давало прекрасный обзор с 4 ракурсов. Вопрос, кем являются противники, решился довольно быстро, как только конечности 7 солдат были зафиксированы пластиковыми хомутами и тех гуртом повалили на землю. Диверсионная группа сняла маскировочные комбинезоны. В начинающий потухать огонь незнакомцы подбросили валежника, и на их голых торсах стала видна татуировка. 3 полумесяца и 2 ножа. Герб Эмирата Пяти Морей был легко узнаваем, даже в непонятном свете костра. Религиозные фанатики, живущие в Южной Конфедерации, наконец решились на полномасштабную интервенцию, считая эти горы своими. Дим усмехнулся. Вот он, еще один виток истории. И вновь камнем преткновения стал Кавказ, вечно воюющий горный край. Тем временем один из воинов Эмирата что-то затараторил, указывая рукой на юго-восток. Внешне он отличался от остальных. Гораздо крупнее, ростом не уступал десантникам, его тело было полностью лишено волос, как на голове, так и на теле. Даже брови зачем-то были сбриты, а череп щедро покрывали рубцы, отчего голова казалась угловатой. Лысый еще что-то прокричал на горном наречии Эмирата и вынул из голенища остроносого сапога недлинный широкий нож, а затем, вскинув руку, щедро полоснул себя по черепу. Сразу же хлынула горячая кровь, ярким пятном высветившись на тепловой камере дрона. Здоровяк взревел, остальные рухнули на колени. Десантники, что были скованы пластиковыми хомутами, ошарашенно смотрели на лысого фанатика. Тот растер кровь по лицу и пружинистой походкой хищника двинулся к поваленным в кучу пленникам. Схватил за волосы Герма Титова и вонзил нож в грудь. Десантник умер мгновенно. Но лысый сделал то, что повергло всех, включая самого Дима. Держа мускулистой рукой безжизненное тело, другой он умело вырвал глаз из глазницы десантника и сунул его в рот. Остальные иноверцы заметно оживились, тоже достали ножи, подступив к еще не остывшему телу Германа, и принялись отрезать от него куски, поедая их сырыми. Дим часто слышал, что жителей Нового Ковчега звали религиозными фанатиками, и что ответить он не знал до этого момента. «Вот настоящие фанатики! Вот звери в людском обличии!» А что, если эта ситуация для Димы не западня, а наоборот, повод сбежать? Что, если выбраться сейчас в спасательный электробот и на полном газу уйти в отрыв? Пока фанатики из Эмирата заняты охраной мехдесанта. Удрать недалеко, так, чтобы оранжевый ошейник не потерял связь с мехом Владаража. Забиться в тихую местечко и избавиться от куска взрывчатки у себя на шее. В том, что ему удастся такое проделать, Диму даже не приходилось сомневаться. Всего-то нужно. Пара медных проводов, острые кусачки и зеркало. Прямые руки и знания у него вроде как имелись. Не ввязываться в драку, бежать и уклоняться. Вот какая была бы стратегия у прошлого Дима. Похоже, он и в самом деле повзрослел, что не поступил так сразу, а начал думать о других. К тому же, что он знал об этих горах? И главное, куда сможет податься, если решится на побег в одиночку и бросит остальных? Эти мысли пришли уже позже, после того, как Дим понял, что не бросит их. Тех, кого пусть и мысленно называл боевыми товарищами. Да, и его статус становится все выше и выше. Жалко, из оптимат гражданина становиться отверженным. Нужно было действовать, и план родился молниеносно. Три коптера следовали за отрядом автономно, согласно заложенному алгоритму, но имелось и ручное управление, которым Дима воспользовался, чтобы осмотреть бот после сигнала датчика. Работать с клавиатурой, глядя в монитор, он не умел, а переучиваться не было уже ни возможности, ни желания. Подсоединив к консоли шлем-визор и джойстик из набора дрона-ремонтника, Дим переключил управление на трикоптеры наблюдения. Переназначив кнопки управления, на автоматизме забиндил комбинации нажатий и замер в нерешительности. Именно от него сейчас зависела жизнь команды. В видеотеке сиротского приюта было множество фильмов про героев, которые без страха и упрека шли на выручку друзьям, жертвовали собой ради других. Дим никогда не считал себя героем, хотя, как и другие дети, в своих фантазиях представлял себя таковым. Дрон-ремонтник на электромагнитных колесах выскочил из сервисного отсека и бодро, стуча металлическими колесами, покатился вертикально вниз по корпусу джаггернаута. Естественно, такое не смогло остаться незамеченным, и хорошо выученные диверсанты отпрянули прочь от тела мехдесантника, ощетинившись личным оружием. Тем временем трехколесный дрон соскочил с корпуса и ломанулся напролом сквозь заросли самшита. В сторону, куда ушел дрон, ударила нестроенная канонада, но пули, срикошетившие от стены, охладили пыл диверсантов. Те, не сговариваясь, накинули высокотехнологические маскировочные костюмы прямо на голое тело и растворились в ночи, вновь выходя на охоту. Дим понял, как арабам удалось застать врасплох группу Влада. Они не проходили сквозь защиту их лагеря. Имея такое совершенное маскировочное оборудование, эмиратцы просто дождались их в крепости, а высокотехнологические комбинезоны делали их невидимыми глазу и оптике уже с расстояния 5 шагов. Наверняка диверсанты Салаф полагались в ночной охоте на тепловизоры. Вот только электромоторы дрона-ремонтника почти не грелись, уравнивая шансы. Это был ремонтный дрон с клешнями-манипуляторами, портативной сварочной машиной и баллонами с маслом, пожарной пеной и сжиженным азотом. Самый минимум, необходимый для полевого ремонта ботов. Четверка дронов кружила в воздухе, безуспешно пытаясь найти врагов в темноте среди камней и зарослей кустарника. Будущая ночь обещала быть долгой, а бой больше похож на ловлю черной кошки в темноте.